Розовый ландыш – мощный транквилизатор, который очень быстро окисляется и не оставляет следов. Растение весьма редкое, мало кто может его опознать. Часть головоломки встала на место, но это вещество не вызывает галлюцинаций. Возможно, есть еще что-то, например, в воде. Проведя ваткой внутри ноздри покойного, он заметил его сузившиеся зрачки. Это явно не эффект от яда, похоже, он чувствовал все, что происходило с его телом. В одной из камер проснулся старик. Расчесав и собрав в хвост свои волосы, он откинулся на кровати и продолжил читать толстую книгу. Его сосед проснулся немного позже и как бы уже по традиции спросил: «Оно тебе нужно, Гилберт? Все равно это место станет нашей могилой». Гилберт даже не отвел взгляда от книги. Хотя волшебные образования на стенах и не позволяли заниматься магией, у него имелся доступ к неограниченным знаниям этого места. За свои изыскания, если начальство посчитает их полезными, он мог получить какие-либо привилегии. Была даже возможность превратиться в обычного сотрудника из заключенного, но разве что за серьезное открытие. Поэтому он не терял надежды. Завтрак им принесли немного позже, чем обычно. Отхлебнув одну ложку, он замер. Его сосед, кажется, не заметил, но у него точно было то же самое. Проведя небольшой анализ смеси, Гилберт понял, что это тоник для укрепления разума и некоторые витамины для лучшей работы мозга. Усмехнувшись, он доел завтрак до конца, и на этом его работа с книгами улучшилась. После обеда он понял, что это была не случайность и их намеренно к чему-то готовит. Ужин также являлся тоником, и старик почувствовал прирост духовных сил и свежесть разума. Провалившись в сон, Гилберт вдруг почувствовал чье-то присутствие. Едва он смог открыть глаза, как увидел нечто, просачивающееся через вентиляцию. Он понял, что какой-то аромат наполнял комнату и парализовал их. Попытки двигаться не дали никаких результатов, и он увидел, как комок тени бесшумно шлепнулся на пол. Сердце старика дико стучало, дыхание участилось. Тень протянула к его голове свои острые когти, но он не медлил и воспользовался козырем, который хранил в тайне с самого начала своей жизни и который уже дважды спасал ему жизнь. Витек охуевал от того, как очередной интересный образец неожиданно выстрелил в него лучами из глаз. Но не успел он испугаться, как понял, что из него что-то тянут. Он стал терять ясность ума, но душа, прожившая уже две жизни, не была чем-то, что какой-то одурманенный старик мог бы впитать. Приложив всю свою волю, Витек вырвал назад то, что у него пытались отобрать, и по инерции втянул в себя что-то чужое. Не успел он сообразить, как подвергся атаке от чужой неосязаемой сущности. Он понимал, что вспышка уже должна была привлечь внимание охраны, поэтому немедленно стал протискивать свои крысиные кости в вентиляцию. Едва его хвост успел скрыться, в камеру вломился инспектор и застал старика, что пялился стеклянными глазами в потолок. «Не дышать, прикройте чем-нибудь рты, здесь яд». Ощупав затихающий пульс старика, он понял, что почти поймал преступника на горячем, но дозы противоядия оказалось мало. Разочарованный инспектор, повесив шар света под потолок, начал шарить по комнате и снова заметил ворсинку в вентиляции. Отложив ее в пробирку, он сунул зеркало внутрь узкой вентиляции, запустив туда шар света, кромешная бесконечная тьма. Недовольно фыркнув, он вернулся в лабораторию, оставив сбор улик на лаборантов. Сгусток тьмы в вентиляции вдруг закопошился и продолжил ползти. Это была способность чакры иллюзий, которую Витек получил от рыцаря-генерала, убившего клона Сороки. Пока Витек напрямую не обратит на себя внимания, никто не сможет его рассмотреть, даже в упор. Каналы чакры иллюзий, циркулируя прану, создавали слепое пятно в восприятии окружающих. Витек не мог стать невидимым для третьего глаза, ведь он не образовал ядро иллюзий, но исчезнуть из поля зрения он мог, конечно, до тех пор, пока он не двигается. Выползая в служебное помещение, Витек обессиленно рухнул, и лишь дрожащие веки давали понять, что он еще жив. В это время он вслепую дрался с чужим сознанием, проникшим в его душу, и пока вроде одерживал верх. Так как Витек играл на своем поле, то мог остановить чужие силы, а чужак с каждым своим действием терял и так небольшой запас сил духа, питая тем самым Витька. Старик бился до последнего, но вскоре его сознание поблекло и начало расщепляться. Не успел Витек присесть, как в его мозг вдруг стали заливаться воспоминания. Это выглядело как будто у тебя уже был жесткий диск, но ты подключил еще несколько, используя старую ОС. Как бы ты можешь копнуть поглубже и получить знания из этих жестких дисков, но если ты хочешь использовать навыки, то тебе придется постараться найти корневую папку этих навыков и перенести ярлыки запуска на рабочий стол. Иначе, тебе придется постоянно запускать их из корневой папки, а это лишнее время. И вот сейчас, Витька оглушила целая канонада воспоминаний старика, и он, истекая кровью, пытался расфасовать знания по уголкам сознания. Блять, я же просто хотел получить седьмую чакру глаз. Но этот ебучий старик оказался читером. Еще большим, чем я. Ебать его так. Старик мог использовать энергию души, которая сильнее мировой энергии. Этой вспышкой он пытался сожрать душу Витька. Все-таки, это секретная лаборатория, не детский сад. Всевозможные преступники и еретики собраны здесь. А Витек теперь получил инструмент для того, чтобы сожрать их души. Но если он будет переваривать знания всех, то рискует потратить остаток жизни своей крысиной тушки, борясь с шизофренией и матрицами личности этих психопатов. Переработал текст главы. Если понравится такой слог повествования, пишите. Переделаю деду все следующие тома Грейрата. П.С. Сланиш. Глава 31. Самыми интересными среди знаний старика были теории души, интеллекта и сознания. Это был совершенно новый мир для Витька. Старик в этом деле хоть и знал немного, но был способен воровать чужие знания и интеллект. Короче говоря, интеллект определял размер души и границы, которые не может пересечь сознание. То есть интеллект – это аквариум, душа – это вода, а сознание – рыба, которая развивается и живет в этом аквариуме. Старик мог воровать чужие аквариумы и воду, чтобы позволять своей рыбе вырасти еще больше. Но вот одна загвоздка: начав процесс поглощения, эти аквариумы склеиваются в один общий пузырь, смешивая все содержимое, в том числе и воду и самих карасиков. Но в процессе этот пузырь может попасть только в одно из тел, и карасик, хозяин тела с этим пузырем, чаще всего получает преимущество над гостем. Потому старик и хотел втащить Витька в себя, и позволить своей пиранье сожрать карасика Витька, освоив все, что было у него накопилось за жизнь. Но, как оказалось, Витек выиграл в перетягивании пузыря, и его карасик по зубости пиранье оказался, со своим жирком нагуленным за две жизни. И вот за пару укусов, пиранье попало в брюхо карася. Витек разобрал немного теории души, начал сравнивать свою душу с душой старика, какой он ее помнил. И тут-то он заметил огромный изъян в своей душе. У его карасика не было прописки, то есть кода, подтверждающего то, что он житель этого мира и может пользоваться ресурсами этого мира. Какого хуя? Я хоть и получил ебучие воспоминания о говниной прошлой жизни, но почти месяц жил как обычная местная крыса, и не ебите мне мозг теориями про то, что моя мать была пришельцем, и пока я не раскрыл глаза, перепрыгнула порталом в другой мир. Именно это было ответом на загадку тех самых ядер, которые не могли самостоятельно образоваться в его чакрах и растворялись со временем. Его отвергал этот мир, потому что кто-то украл у него прописку этого мира. Он не мог ее потерять, ведь со сверхъестественным он сталкивался только раз, когда посмотрел на золотую реку. И ты гигантский пучеглазый пидорас. Витек вспомнил, как он встретился взглядом с золотым гигантским глазом, и тогда и начал осознавать всю волшебность этого мира. И не надо убеждать себя тем, что платой за третий глаз был кот Ягодуши. Витек уже давно понял на примере сороки, что эту пассивку можно развить у любого способного смертного, если знать, чего ты хочешь. Администратор, сука, у меня тут жалоба нахуй. Где моя прописка? У меня что, есть какие-то родственники, продавшие мою душу и пытающиеся спихнуть меня на старости в ад? Я вам, сука, не какой-то беззащитный глупый пенсионер, чтобы всякие троюродные внуки у меня законное добро отбирали. Сколько Витек не бормотало, проблема не решалась. Никто не удостоил его божественного внимания и не принес извинений с компенсацией в виде перерождения в богатую и заботливую семью. Всем насрать на старую умирающую крысу. Не прощу. Трясущийся грызун исходил эманациями праны. Он и так буквально родился голым слепым калекой в этом мире, и его посмели лишить единственного шанса на нормальную жизнь, осквернив его душу. Не тратя и секунды на раздумья, Витек быстренько отрыл кристалл у праны, который вытащил из последней своей жертвы путем полного вымывания из тела подопытного всей праны, и пустил его на выжигание канала в глаз детка, у которого украл интеллект и воспоминания. Создавая чакру, он снова пытался нащупать поддержку мира, но ядро так и не желало появляться в чакре его глаз. Кроме чакры копчика, пупка, солнечного сплетения, сердца и мудрости, то есть той, что в голове, у него уже была чакра дыхания, которая была возле трахеи. Ее он нашел у первой своей жертвы и, проведя пару экспериментов на узниках, так и не понял секрета этой чакры, но внедрил ее к остальным каналам. Сейчас кроме самого гнезда чакры, Витек соединил десяток каналов в голове с каналами мудрости, и на этом все манипуляции закончились. Все-таки еще одной чакры не хватало. Она зияла дырой в сети его каналов, образуя пустоту посередине его груди рядом с чакрой сердца. Что это? Назову это чакрой души. Мне кажется, что я уже знаю, как соединить эти каналы с меридианами других каналов. Все-таки я уже не одной сотни человек сделал наращивание каналов и выучил все акупунктуры на память. С третьей попытки чакра сердца перестала уничтожать дефектные каналы, и Витек вслепую завершил восьмую чакру. Его организм пробил озноб, и чакра сердца стала нагнетать энергию по всему телу. В голове вспыхнула чакра мудрости, и в сознание Витька из мира проникли образы. Совершенные каналы полубога. Видения передали ему память мира о рождении первого существа от союза первородного существа из чистой энергии и смертной женщины, эльфийки. Да, именно остроухой девушки. В древние времена, еще за сотни тысяч лет до того, как первая лысая макака подобрала палку, чтобы отогнать саблезубого тигра от мертвого мастодонта, существовала цивилизация остроухих, но из-за того, что они были на разных материках, они не уничтожили друг друга в процессе развития. Этот мир был девственно чистым, а эльфы уже начали постигать тайны мироздания и общаться с природой мира. Но вдруг землю сотрясло, вызвав землетрясение и извержение вулканов. Вулканический пепел закрыл мир от солнца. Эльфы охуевали от негодования и вскоре своими эльфийскими зенками разглядели нечто искажающее уже привычные им законы мироздания. Молодая эльфийка записалась в бригаду добровольцев, которые взяли в руки колюще-режущие, обмазали лица священными узорами с красками на основе зеленого порошка, который забавно светится в темноте, и могучие герои помчались на источник этой пагубной заразы, вызвавшей ледниковый период и увядание тропических лесов, из которых питались эльфы и прочие приматы. Люди в это время отбирали падалью гиен и тращили мозговую кость саблезубых тигров, которые явно не приспособились к новому климату, и высасывали начавший ферментировать костный мозг. Великие остроухие воины огребли пиздюлей от хтонических стихийных божеств, подобрав болтающиеся между ляжек кишки, заправили их обратно и бежали как побитые собаки в свою конуру. Одной из них стала немало потрепанная эльфийка. Ее жестоко покрошило радиоактивной шрапнелью, но жесткая регенерация буквально растворила осколки плоти хтонических божеств, заращивая лоскуты мяса на красавице. Первобытный эльфа-примат по имени Ян подобрал тощую покоцанную остроухую самку и выходил ее из состояния овоща, попутно заправляя ее женские отверстия своим семенем. Как ни странно, эльфийка пришла в сознание с огромным пузом и будучи уже наследственной самкой седьмого поколения крона. То есть она сотню лет была насилована своими детьми и переходила из рук в руки как игрушка. Конечно, ее многочисленное потомство задоминировало все плодородные земли и глупых приматов, полагаясь на свою гипертрофированную силу и телосложение. Кроме того, эстетически эти мазерфакеры были вполне приличными даже на эльфийский взгляд. Остроухой красавицей, не особо разобравшись в ситуации, она родила еще десяток потомков своему правнучку Крону, так и не подозревая, чем занимается. Но пришло время заката Крона, и его сынок во главе остальных детей остроухой поднял бунт, обнажив историческую подоплеку всей семейки. «Кронос, сука, какого хуя ты изводишь нашу мать Гаю, путаясь со всякими чудовищами и скотами?» Гая, то есть остроухая, только недавно выучила язык этих примитивов и подавилась виноградом. «Зевс, перестань, не при людях же, и чем тебе не нравятся эти безобидные шалости отца? Мама, конечно, понимаю, что ты еще не совсем пришла в себя, но, блядь, он породился с котом, кентавров, минотавров, медузой, блядь, он как-то умудрился породить с деревьями, дриад, а с рыбами, русалок, и это самые приличные мои родственники на стороне. Мама, пора открыть глаза на реальность». Сказав это, Зевс поправил точильным брусом золотой серп и махнул двум братанам, чтобы они бате анестезию прописали. Гая закатила глаза и продолжила флегматично жевать виноград. Ей было плевать, чем маются эти приматы, ее заботило лишь комфортное восстановление ее организма и дальнейший возврат домой, а эти ублюдки не вызывали у нее ни жалости, ни сочувствия. Так, просто способ убить время с комфортом. Кроноса кастрировали, но его аппарат за несколько недель все-таки успел натворить дел, пока еще не закончились все патроны. Обида была немеренная, да и Зевс не опускал топор войны, и быстро оплодотворил мать, которая сначала немного охуела, но потом, пожав плечами, просто получала удовольствие. Потом мазерфакер в седьмом поколении начал охоту на всех остальных родственников. Лишь фрагмент этой херни вынес Витьку мозг, Как оказалось, кровь первородных пришельцев из иного мира смешалась с некой эльфийской, и пройдя через десятки поколений кровосмешений, сущность наследия пришельцев очистилась и породила органического человеческого бога. От этих богов произошли полубоги, зверолюды, герои и пранозвери, и унаследовали силу и мощь пришельцев. Сейчас Витек искусственно получил канал именно от одного из потомков Гая и Зевса. Его полубожественность не сулила ему бессмертия, но обещала ему отмычку от любого пути, которым он захочет пойти. Нужно лишь четко понимать, чего ты хочешь. То есть долголетия у него нет, но волшебник, рыцарь, убийца, целитель. Все пути ему открыты. Он может воспроизвести любую манипуляцию энергией, на какую способны потомки Гаи. Кстати, если верить этим флешбикам, то пранозвери произошли от той же Гаи. Но в этом мире существуют и оригинальные виды вроде эльфов и первобытных животных. И Витек получил в родители самых чистокровных крыс-аборигенов без грамма генов Гаи, ее потенциала роста и развития в пранозвери. Ему чудом повезло увидеть эту самую энергию своим третьим глазом, и в тот же миг нечто потустороннее отобрало у него надежду на изменение его крысиной судьбы. Если Гая боролась с богами, то что за существо смотрело на меня оттуда, из-за грани? Витька пробил озноб, нахлынула волна страха, но из его нутра поднялся вулкан ненависти. «Не прощу». Инспектор попал пальцем в небо, когда принялся исследовать шерсть из вентиляции. Как оказалось, это шерсть какого-то крысоподобного существа, и вскоре, смастерив нечто похожее на радар, он начал идти по следу. У магов были миллионы способов манипуляции волшебной энергией, а некоторые из них были настолько нелогичными, что это смущало непосвященных в ремесло людей. Вот и сейчас компас указывал на Витька только из-за того, что кто-то завладел его волоском. В основе ритуала по созданию этого компаса были смешаны взаимно нейтрализующие эффекты некоторых феноменов. Вмешав в эту последовательность часть тела Витька, инспектор получил компас, ищущий Витька на выходе. Дойдя до затянутой столетней паутиной штольни, они протиснулись в служебное помещение. Внутри ничего не было. Компас в руке инспектора перестал двигаться, а волосок Витька истлел и испарился дымом. Инспектор закричал: «Немедленно обнаружьте источник этого пирокинеза». Пока все искали в своих карманах реагенты, инспектор перехватил свою трость и не обнаружил на ней янтарного кристалла. Витек по полной использовал все способности каналов и буквально вышел из штольни, получив ключи и прочие полезные предметы с невезучих детективов. Он рассматривал кристалл, который выковырил из трости самого мерзкого мужика, и хмуро прощупывал его. Искра почти угасла, жизненная сила израсходована. Думаю, что надежды нет, но я еще не проверил кое-что. Следующая неделя превратилась в ад. Витек брал все, что считал полезным, и никто не мог его остановить. Охранники забаррикадировались на нижних ярусах, надеясь, что нечто пожалеет усилия и не станет пробираться к ним, продолжая охоту на верхних ярусах. Только инспектор с красными глазами гонялся за Витьком, как питбуль. Вскоре старик обнаружил комнату, в которой плескалась кровь, на два пальца в высоту покрывая полы, везде валялись горы изломанных костей с кусками плоти. А в середине, в полной темноте, на столе как на алтаре сидел тощий детский силуэт, хлюпая носом. Инспектор, осторожно пустив под потолок несколько сфер света, обошел кругом, спрашивая: «Что ты такое?» На его голос силуэт среагировал дрожью, и сквозь спутанные мокрые волосы на инспектора посмотрели знакомые глаза. «Папа, я не хотела, я не виновата. Учителя заставили меня начать трансформацию тела. Все погасло, и потом я очнулась здесь. Я этого не делала». «Папа, что у тебя с лицом?» «Ничего, доченька. Папа просто сильно устал. Пошли, закрой глаза. Я все уже видела». «Ладно, просто знай, что здесь хороших людей не было. Пошли, мама тебя очень заждалась. А как же Академия магов? Забудь, теперь папа сам тебя всему научит». Инспектор не знал происхождения или истинной личности этого существа, но выйдя из катакомб, он покинул службу и провел остаток жизни, воспитывая ее, как когда-то должен был воспитать дочь, тот самый интеллект, с душой и сознанием. Глава 32. Витек превратил лабораторию в могильник и покинул ее, добившись такого результата, которого хотел. Его теория оказалась рабочей, и он смог собрать достаточно кристаллов праны и интеллекта, чтобы начать свои эксперименты. Кристалл интеллекта, по факту, был камнем с заточенными в него душой и сознанием. У узников лаборатории были разные объемы душ, потому и кристаллы были разного калибра. Витек понимал, что от размера раньше зависел потенциал носителей во всем, За что бы они ни брались, им нужно было только создать идеальный сосуд для развития этого потенциала, то есть развить каналы, ядро и трансформировать тела в первородные. Только пройдя эти этапы, они получат тело, способное развивать интеллект души и их сознание. То есть вся та возня с ядром, которую никак не может пройти Витек, даже не первый шаг в развитии, это доступное любому существу этого мира возможности, кто-то у него ее отобрал. Увидев иссохшее ядро девочки, Витек понял, что она столкнулась с проблемой нехватки жизненной силы, и как совсем недавно понял Витек, ей не хватало интеллекта. Слишком уж рано девочка попыталась создать первородное тело. Витек видел подобное, когда ниндзя преобразовалась в 4 шарика, начавшие угасать, но у ниндзи было достаточно интеллекта, да и у девочки была совсем другая система каналов, чем у джинов. Фактически, джины могут накапливать прану из атмосферы, даже будучи в состоянии ядра, не завершившего трансформацию в первородное тело, потому что ядра состоят из праны и содержат кристаллизованный интеллект, душу и сознание, то есть весь минимальный набор. Но вот ядро девочки использовало какую-то рафинированную энергию, что на порядок сложнее, чем так называемые Кейлимана. У девочки была сложная техника медитации и самогипноза, которая позволяла очищать каналы человеческого тела и строить каналы без хирургического вмешательства, то есть ей не прожигали раскаленными иглами каналы Ки, но взамен это требовало высокого уровня понимания медитации и самогипноза, что совсем не каждому дано. И как раз ей это было не дано, потому что ее ядро было несовершенным и не смогло прорастить энергетическое первородное тело, так и оставшись семечком с кристаллизованным сознанием девочки. Витек сознаниями старика Гилберта сразу понял, в чем проблема, ведь дед был в этом деле не понаслышке научен. Старик, до того как стал узником, творил плохие дела, нарушающие человеческую мораль, то есть он пожирал души и интеллект детей, чтобы возродиться в их теле и продлить свою жизнь, проживая жизнь как кукушонок, подброшенный в чужое гнездо. Он был по сути паразитом, прыгающим из тела в тело, поэтому Витьку с двумя полноценными жизнями за спиной было тяжело справиться со стариком даже на своем поле, то есть в своем теле. Из опыта старика он подчерпнул теорию и правила работы с душами, а от самого себя отсутствие морали и дичайшее желание выжить, даже если путь к выживанию нужно прокладывать трупами простых смертных и даже бессмертных. Он отравил десятки и сотни заключенных, собрал их парализованные тушки в защищенном месте и украл их жизненную энергию, прану и души, и напитал этим всем в разных пропорциях маленький янтарный кристалл Лайвуаля, бессознательная голая лаля без пупка. После того, как он проверил жизнеспособность этой девочки, он даже не сомневался, что донорские интеллекты и наполнитель в виде духовной материи хорошо прижились с полумертвой рыбкой сознания девочки. Если она хочет выжить, то и этим дерьмом сможет дышать, а ему уже нет выгоды торчать в этом болоте из дерьма и крови. Он бросил засраную лабораторию, спиздив у инспектора чемодан и забив его доверху кристаллами праны, крови и кристаллами душ. Кристалл крови – это новый метод хранения жизненной энергии, который позволил бы ниндзе восстановить свою взрослую форму, если те его поглотит. Неудобство в том, что нужно много свежей крови очень сильных существ, потому или убей дракона, или сотню магов и рыцарей, чтобы получить пару кристаллов крови. Витек драконов рядом не видел, поэтому пользовался тем, что под рукой. Правда, после рафинации кристалла остается просто инфернальный пейзаж, поэтому Витек не особо рассчитывал повторить такие ритуалы в будущем, чтобы репутация не пострадала, а будущее у Витька яркое и многообещающее. В теории, убежав за сотни километров от лаборатории, подальше на север, Витек достиг горной гряды и нашел трещину в скале, которая вела в приличную необжитую пещеру. Витек от перевозбуждения немедленно приступил к своему коварному и жестокому плану на сильной трансформации первородного тела, то есть, он, не давая кристаллам рассеяться, напитает их жизненной силой кровавых кристаллов и интеллектом из кристаллов душ. При удачном форсировании процесса, Витек сможет создать 8 идеальных человеческих аватар с первородным телосложением, потому возбуждение его зашкаливало. Человеческих тел, а не крысиных, потому что сам носитель определяет то, как ему выглядеть, и даже пранозверь может получить человекоподобное первородное тело, но для этого нужно его желание и достаточный интеллект для управления процессом. Витек разложил боеприпасы вокруг себя, предварительно начертив обычный барьер для изоляции энергии и воздуха, все потому, что кристаллы крови смердят для пранозверей как вискас для кота Бориса, а энергетический фон от десятков брусков переработанных кристаллов праны заставит свернуть шеи десяткам любопытных грабителей, ищущих легкой наживы. Все эти материалы Витек рассчитал на сотню клонов, то есть он в 10 раз превысил норму для создания каждого тела, потому как ему придется насильно создавать их, и неизвестно, когда он сможет преодолеть законы мира и все-таки стабилизировать свои тела. Витек уничтожил сознание в каждом кристалле души. Теперь это просто банки с духовной материей без воли и возможности восстановить запасы духовной материи. Без сознаний, кристаллы вскоре потеряют духовную материю, но если их оставить, то эти сознания могут захватить аватар Витька или, используя его ядра, возродиться в своих телах, как произошло с девочкой раньше. Теперь, когда он их уничтожил, консервы стали скоропортящимися, и у него нет пути назад. Витек сел в позу лотоса и впервые за год вдохнул воздух, пропустив через свое тело кислород. Эффект был еще круче, чем когда он открыл все 8 чакр. Его тело буквально взорвалось жизненной энергией, и выдохнул Витек чистый азот и углекислый газ. Все поры Витька начали сочиться нечистотами, и ему пришлось сходить к ручью, отмыться и снова вернуться в барьер. Вот он снова приготовился, но уже запуская процесс с напитки своих ядер кристаллами праны, кристаллами крови и камнями душ. Вспомнив почти все свои 2 года крысиной жизни, он понял, что уже почти привык к отсутствию больших пальцев и полагаться на других для выполнения ручной работы. Усмехнувшись этой мысли, он впал в транс, следуя инструкциям гуру из прошлой жизни. Тот дед понимал в эзотерике больше, чем любое известное ему существо в этом мире. Вдох, выдох, вдох, выдох. Крысок покрылся красными, золотыми и голубыми дымками и медленно точил полученные из сотен жертв сущности. Его бездонные каналы сожрали уже тройную норму праны и едва сформировали 8 зерен кристаллов. Витек решил, что пора использовать читы, и начал формировать ядра, используя код души старика Гилберта. Он специально сохранил и приспособил к жизни фрагмент сознания старика, чтобы потом использовать его как фальшивое удостоверение личности. Все-таки они делят общий сосуд и духовную материю, поэтому куда старик Гилберт, туда по логике и Витек. И не поверите, все пошло как по маслу. Витек уже придумывал, каким мачо он станет, и решил каждому клону выделить 2 метра роста и 1,5 центнера мяса, чтобы они внушали уважение любому гуманоиду. Расход был превышен в половину, то есть половина всех кристаллов растаяла, в чакрах образовались 8 совершенных ядер и не было намека на распад. Витек запустил последнюю стадию, и в его крысиной тушке по каналам проросли сотни ростков, покрывая все тело. Кристаллы снова просели, оставив 40% первоначального запаса, и Витек, расслабившись, позволил росткам поглощать интеллект из его души. Нужно потерпеть, и он покинет эту скорлупу. Это то же самое, что и перемещение сосуда души в тело ребенка, которое несколько раз делал Гилберт. Нечего беспокоиться. Витек успокаивал себя, но вскоре ростки поглотили весь аквариум, высосали всю воду и сожрали останки Гилберта, замерев в странном ожидании, оставив сознание Витька задыхаться. 8 полностью насыщенных и проросших семенисков летело крысока и высушили его душу, и Витек нервно попытался отбросить горючего для рывка и сжег весь запас кристаллов крови и праны, поливая свое сознание тонким ручейком духовной материи их кристаллов душ. Но высушив все это, ядра так и ожидали чего-то от Витька, а точнее от мира. Не может быть. Мир использовал код души Гилберта, чтобы определить потенциал сознания, и даже со всеми ресурсами мне не сдвинуть эту херню с мертвой точки. Кого я обманываю? Я знал, что это произойдет, но других вариантов не было. Даже если я бы украл тело человека, я всю жизнь гнил бы как паразит в смертных телах без шанса вернуть свой код души. С тех пор, как тот ублюдочный глаз отобрал у меня код, я уже был мертвецом. Дело только в том, сколько я еще возьму крови и греха на свои руки. Витек истощал запасы камней душ, пытаясь держать свое сознание на плаву, пока корни поглощали всю духовную материю, которую Витек выливал на свое сознание. Это были последние мгновения его существования. Он даже свою душу жестоко испоганил, потому не был уверен в том, что вообще возродится. Божок, тот самый, который определил Витька в крысиную тушу, сидел и с довольной мордой, жуя чипсы, смотрел, как Витек загоняет себя в могилу все глубже и глубже. Порабощение людей и разрушение воспоминаний рабов в черной лилии, пытки и массовые отравления людей. Вскоре Витек устроил настоящую мясорубку и, добравшись до самого святого, начал уничтожать душевные сосуды живых существ. Он буквально нырнул в самую бездну кармического пиздеца и уже за тысячи инкарнаций не сможет выстрадать прощения за эти грехи. Но вишенкой стало разрушение собственного душевного сосуда. Теперь он сам подписал себе путевку в кишечник какого-то зверька, чтобы возродиться там глистой, но на этот раз память прошлой жизни нужно уничтожить. Кто знает, во что вырастет глиста со знаниями этого мерзкого мира еретиков. А ну же сунул руку с чипсами в рот, как вдруг замер. Нет, уйди нахуй. Еще минутку или две, споткнись, блядь, и просто умри. Нет. Не давай этой суке шанса, она тебя убьет, не лезь. Мальчишка был насильно увезен своей бабушкой в эту глушь, для того, чтобы она смогла наладить отношения со своими внучатами. Правильно, кроме него есть еще двоюродная сестра и братья, поэтому он смог преспокойно улизнуть и побродить по лесу, пока бабуля маринует своих внучат с удочками у озера. Вдруг, мальчик почувствовал какой-то освежающий бриз из трещины в скале, его мысли стали чистыми и свежими, и он сообразил, что там должны быть сокровища, и протиснулся внутрь. Взрослый не пролез бы, но малыш спокойно влез в трещину и выпрямился в едва освещаемой пещере. Где сокровища? Ну, вот, здесь есть пара камней и души. Подойди, возьми, все равно не успею их использовать. Они истощатся еще до того, как я смогу их поглотить. Мальчик привык к темноте, и когда Витек окликнул его, то он заметил чудовищную серую крысу, вокруг которой лежали испускающие тонкий голубой шлейф кристаллы. Что они мел? Не видел раньше огромных говорящих крыс? Можешь не привыкать, я один такой на белом свете, уникальный в своем роде. Ты монстр или зверолюд? Обычная крыса, просто умнее других, поэтому смог подражать людям и развивать внутреннюю энергию. Но, увы, меня ненавидят боги или какие там высшие существа, смотрят на нас с небес как на говно. Короче говоря, мне не разрешено жить дольше, даже и 2 лет не протянул под их чутким вниманием. Я умираю, и несколько из этих кристаллов явно будут для меня бесполезным хламом, можешь взять их себе. Но, если нет, ты не встретишь их, как бы я ни желал, поэтому просто забудь и возьми кристаллы просто так. Но, если встретишь красивых рыжих четверняшек, то постарайся помочь им, чем сможешь. Мальчик развесил уши и, подобрав перед крысой кристалл, спросил: «Ты не можешь двигаться? Внутри моего тела сейчас проросла одна зараза, которая пожирает меня, но, думаю, если ее убрать, то от меня ничего не останется, поэтому придется потерпеть пару часов, пока не умру». «Что это за кристалл? Хм, точно, ты же не знаешь ничего. Я бы мог тебя научить, но ты должен прикоснуться к моему лбу своим, так я смогу передать свои знания». «А, ну, вот так, да». Витек посмотрел на русую челку и голубые глаза наивного мальчишки, и если бы у него еще осталась бы хоть капля жидкости в теле, то он заплакал бы. Он вспомнил свою внучку, детей мелкую, все это у него собралось комом в горле. Во вспышке голубого света пропало несколько камней души, в голову мальчика погрузился огромный голубой шар. Мальчик, выпрямившись, постоял, смотря на серое существо. Оно просело внутри, рассыпалось облачком золы. Внутри золы поблескивало 8 стеклянных хрустальных шариков диаметром в 2 сантиметра. Мальчик подобрал их и камни души и, закинув в чемодан, озираясь, вылез. Он потрусил в лес, оставив пустую пещеру с горстью пепла. Конец книги. Оставьте, пожалуйста, свой отзыв о книге. Ваше мнение очень важно. Если вы хотите услышать книгу, которая еще не была озвучена, зайдите на сайт auok.ru и на странице «Заказать аудиокнигу» оставьте свою заявку. Все книги озвучиваются искусственным голосом, который вы сейчас слышите.